которыми все старшие родственники снабжали ее по мере возможности. Мириам, едва ей стукнуло 17 лет, бросила школу, не доучившись всего 3 месяца, и поступила на работу к перспективному британскому дизайнеру, помогая ему, ей, если принять во внимание его ориентацию, в подготовке показов. Несколько лет она, не покладая рук, трудилась, чтобы создать себе репутацию в зарождающемся модельном бизнесе Лондона. А по ночам учила французский язык, пока ей не удалось получить место младшего помощника редактора французской версии журнала «Шик». К тому времени у нее осталось очень мало общего с ее семьей. Они не понимали ее образа жизни, ее честолюбия, она – их ветхозаветной набожности и крайней неприхотливости. Разрыв стал окончательным, когда после поступления в «Шик» 24-летняя Мириам Принчик стала Мирандой Присли, сменив свое слишком явно указывающее на национальную принадлежность имя на более изысканное. Грубое наречие лондонских трущоб вскоре уступило место прекрасному литературному произношению, и еще до того, как Миранде исполнилось 30, она окончательно превратилась из еврейской простолюдинки в безупречную светскую даму. Быстро и решительно шагала она вверх по ступеням журнальной карьеры. После того, как она провела 10 лет у штурвала французского подиума, Элиас отправил ее руководить американской версией журнала, что было уже потолком возможного продвижения. Она перевезла 2 своих дочек и мужа, рок-звезду, он был рад радешенек вырваться из малоперспективного Лондона и раскрутиться в Америке, в пентхаус между 5-й авеню и 76-й улицей. И для журнала «Подиум» началась новая эра. Эра Миранды Присли. К тому времени, когда я появилась, она длилась уже 6 лет. По какому-то удивительно удачному стечению обстоятельств, мне более месяца предстояло проработать в отсутствии хозяйки. Каждый год она брала отпуск, так, чтобы он начинался за неделю до Дня Благодарения и кончался сразу после Нового года. Как правило, она проводила несколько недель в своей лондонской квартире, но в этом году, как мне сказали, она потащила своего мужа и дочек в поместье Оскара де Лоренте в Доминиканской Республике, а Рождество и Новый год собиралась встречать в Париже, в отеле «Риц». Кроме того, меня предупредили, что хотя она и в отпуске, но на самом деле пребывает в состоянии полной и непрерывной боевой готовности, что надлежит делать и всем ее служащим. В ее высочайшее отсутствие я буду как следует вышколена, и это избавит Миранду от страданий, причиняемых моими промахами, каковые вперед обучения неизбежны. Это звучало обнадеживающе. Итак, ровно в 7 часов утра я вписала свое имя в регистрационную книгу и впервые прошла через турникет. «Не робейте!» — крикнул мне вслед Эдуарда за секунду до того, как двери лифта сомкнулись. На Эмили были замечательная блузка, облегающая и мятая одновременно, и оливкового цвета брюки. Она ждала меня в приемной с чашечкой кофе и новым декабрьским номером «Подиума» в руках. Ее высокие каблуки покоились на стеклянном кофейном столике. Был хорошо виден черный кружевной бюстгальтер сквозь хлопок блузки. Непричесанные рыжие волосы, рассыпавшиеся по плечам, и немного размазанная губная помада придавали ей такой вид, словно последние 3 суток она провела в постели. «Добро пожаловать», — невнятно пробормотала она, внимательно окидывая меня взглядом, так же, как это только что сделал охранник. «Славные сапоги». У меня дрогнуло сердце. Она серьезно? Или издевается? По ее тону понять это было невозможно. Ступни у меня болели, пальцы были чудовищно сжаты, но если меня и правда похвалили, то за такой комплимент от человека из подиума стоило пострадать. Эмили чуть задержала на мне взгляд, потом сбросила со стола ноги и театрально вздохнула. «Что ж, начнем. Тебе очень повезло, что ее сейчас нет. Дело, конечно, не в том, что она... одним словом, она классная», — закончила Эмили, и в этом проявилась, как я потом поняла, классическая паранойя внутренней политики подиума. Паранойя заключалась в том, что стоило служащим Элиас Кларк помянуть, пусть и заслуженно, недобрым словом Миранду Присли, как их мгновенно сковывал невыразимый страх, что она непременно узнает об этом, и совершался поворот на 180 градусов.